Могло бы изменить решение мое. Ты будешь моей сегодня, ты будешь моей и все. Помою тебя в мыльной пене, станешь как Афродита. Не спи на полу, пожалуйста, лучше за водкой сходи ты. Я дам тебе карту кредитную, денег на ней очень много. Возьми еще кильку в томате и хлеба возьми ради бога. Я сам бы пошел в пятерку, но Тора не дозволяет. Шаббат соблюдаю четко, и Бог меня уважает. Шепчет мне на ухо: сыне, негоже тебе напрягаться. Отправь Катюху за водкой, чтобы сегодня нажраться. Катюха, ну чисто богиня, таких поискать не найдешь. Ее на аллее встретил среди аллеющих рож. Она не бродяжка, что ты, вольная просто птица. Ее приютил я на время, не буду на ней жениться. Роман наш будет коротким, как все, что прекрасно в мире. Оставит она меня пьяного валяться в грязной квартире. А я поваляюсь по вою. Вой — это способ общения. Но нет ничего, что крепче принятого решения. Поэтому будешь моею, ты будешь моей сегодня. Не зря я гулял по аллее, Вергилием гулял в преисподней. Не спи, подними с пола жопу, сходила б давно за водкой. Лицо твое фиолетовое и выше на спиртом глотка. Лицо твое фиолетовое и выше на спиртом.